не оправдывай князя, я на него зол. Наделенный талантом отличать правду от лжи, Младенович видел. Царь действительно гневается, но отвергнуть Несвицкого не в состоянии. Тот помог выиграть кампанию в славе, спас цесаревну от верной смерти и продлил жизнь самому Александру, излечив царя от одолевавших его хворей. Такое не забывается. У трона крутится масса вельмож, чаще думающих о собственных интересах, нежели державных, а Несвицкий добровольно отказался от привилегий, более чем заслуженных. Уникальный человек, такими не разбрасываются. Не оправдываю, государь, не стал противоречить Младенович. Но, коль он там, считаю целесообразным использовать. Наша слабость в оборонительной позиции. Надо наступать. Ты же только что согласился со мной, не воюем. Александр навалился на стол, опираясь ладонями на газету с крупным фото нововарижского волхва. Танками и самолетами, нет. А вот в прессе надо дать отпор. Еще я прошу вашего позволения вызвать германского посла и открыть ему часть сведения из тех, что в газеты не попали. Естественно, умолчим о трех немецких пленниках в Рогожинском следственном изоляторе. Пусть думают, они томятся на хорватской базе в Високопланины. Или вы считаете, в тот балканский кризис, когда прежний император предпочел умыть руки, политика варяги была разумнее? Эти слова задели царя за живое. Не мели ерунды, Святислав. Если нам объявили войну, значит, война. Только отвечаем аккуратно и пропорционально. Собирая генералитет, проверяем боевую готовность. МИД получит команду купить у болгар транзит оружия в Сербию. Согласятся. С одной стороны, живые деньги, с другой, угроза получить по зубам. Когда спорят великие державы, мелочь могут прихлопнуть мимоходом. Но пусть оружие формально поступит из нововаряги, а не из империи. Заодно, провиант, медицинская помощь раненым, все, что нужно на войне, я распоряжусь. Разрешите начать с германского посла? Да, эту миссию я поручаю лично тебе. Закрыв за собой дверь, генерал почувствовал, как по позвоночнику скользнула капля холодного пота. Да, он поданный империи, но родился в Сербии, и душой он там, а сейчас открывается возможность вернуть родине свободу. Возможно, она плохо распорядится ей, уровень жизни упадет, связи с рейхом нарушатся, и нет гарантии, что помощь варяги компенсирует их потерю. Но это шанс, шанс на новую нормальную жизнь с гордо поднятой головой, не под немцами, а также не под австрийцами и не под турками, как это было в прошлом и позапрошлом столетии. В родину нужно просто верить. Приободрившись, Младенович связался с германским посольством и пригласил посла на неофициальную срочную встречу в МИДе варяги, где показал подлинные документы Биомида, а также копии собственноручно написанных признаний сотрудников лаборатории и отправленных их убить военных. Последние привезли в Москву профессор Дворжицкий и его ассистент Осмоловский, пробравшиеся в империю через Болгарию. Герр посол, начал Младенович, мы ценим взаимопонимание, с трудом возникшее с Германией после вашего ухода из Славии, поэтому воздержались от публикации этих материалов, дабы не навредить репутации рейха на международной арене. С огромным сожалением вынужден признать, что вы не проявили подобной осмотрительности. Группа Несвицкого, исключительно волонтеры, представляющие только самих себя, но не наше правительство. Сам князь не состоит на действительной военной службе империи и никогда не состоял. Он волхв-медик центральной больницы нововаряги, что легко проверить, и в Сербию отправился по велению души. То, что пишет ваша пресса о Несвицком, не соответствует действительности. Мы гордимся ролью наших волонтеров в купировании эпидемии и озабочены их возвращением домой, в целости и сохранности. Немец внимательно слушал, поправляя очки, чтоб чем-то занять руки, и не перебивал уточняющими вопросами. У вас нет и не может быть никаких доказательств о возможной передаче биологического оружия от Биомид варяги, продолжал Младенович. Мы же, как видите, имеем четко подтвержденное намерение руководства фирмы продать его Бундесверу. На чем оно основывалось? Любой журналист выдаст предположение, на уверенности, что Бундесвер согласится. Это лишь досужий вымысел, огрызнулся, наконец, посол. Зато московские соглашения прямо запрещают разработку биологического оружия, не оговаривая, ведется ли она на основании казенного подряда или в порядке частной инициативы. Биомид ГМБХ, германское предприятие, опыты ставило на территории вашего протектората, соглашение территориально на него распространяется. Потворствовали ли вы работе Биомида или всего лишь крепко зажмурили глаза, сути дела не меняет. Рейх нарушил подписанные международные обязательства, он – недоговороспособная держава. Младенович жестом пресек попытку посла возразить и вбил последний гвоздь. Следовательно, другие подписанты вправе начать разработку биологического оружия против Германии. Кстати, наши волонтеры сумели переправить в Варягию образцы геномодифицированных инсектов, способных переносить инфекции. Их достаточно, чтобы вывести популяцию в сотни тысяч особей. Ваша авиация выжгла напалмом все, что оставалось в Сербии. Конечно, в головном офисе Биомид могли сохраниться документы. Это не столь важно, поспешил посол. Я передам министру иностранных дел подробности нашего разговора. Младенович улыбнулся, и его улыбка была какой угодно, но не доброй. Нам нужна правильная реакция германских партнеров, а не факт доведения до сведения. Сегодня состоится брифинг в МИДе для отечественных и иностранных журналистов. Мы расскажем о непричастности варяги к сербскому инциденту, опровергнем измышления о подготовке теракта, тем более, что доказательств нет, кроме, разве что, неуверенной болтовни не внушающего доверия берлинского медика, а он мог наплести что угодно. Передаваемые из Сербии свидетельства опровергают его ложь. Что вы понимаете под правильной реакцией? Нервно спросил посол. Извинений не нужно. Сохраните лицо. Но перестаньте через государственные СМИ поливать нас грязью, обвиняя в терроризме. Иначе, полагаю, это решаемо, заверил посол. И второе. Необходимо пусть неформальное, но проведенная на достаточно высоком уровне двусторонняя встреча о гарантиях соблюдения соглашения о нераспространении биологического оружия. Поверьте, государь пришел в неописуемую ярость, когда на его стол попали выкладки из Биомеда о том, сколько жителей Москвы погибнет в первую неделю после обстрела города контейнерами с комарами. Вот эти, Младенович подвинул листок послу, забирайте, у нас достаточно экземпляров, и для себя, и для журналистов, и для других дипмиссий. Отпустив посла, генерал подумал, что тот слишком близко к сердцу принял угрозы. Узкое лицо с лошадиной челюстью налилось помидорно-красным цветом, того и гляди, кондрашка хватит. Все же дипломат обязан сохранять покер-фейс. Но как его сохранить, когда тебе ясно дали понять, вы в тупике, из которого нет выхода. В любом случае, данный демарш повлечет последствия. Или немцы обрушатся на Варягию с новыми нападками, что неминуемо означает эскалацию, или утроит усилия на южном направлении. На брифинге Младенович не присутствовал, предпочел смотреть его по телевизору. Сделал для себя вывод. Большинство журналистов, судя по вопросам, склонно представить сербов немецкой жертвой. Значит, в державах Западной Европы политики будут вынуждены считаться с мнением избирателей, начитавшихся либеральных газет, соответственно, ослабить отношения с Рейхом, даже в ущерб экономике собственных государств. Как сказал царь, значит, война. Сегодня она началась и для варяги. Глава 10.10. Публикации Вани Гудурича возымели неожиданное действие. Генерал Младенович больше не требовал сейчас же покинуть Сербию. Но произошли другие события, заставившие задуматься о такой перспективе. В одно не самое прекрасное утро Несвицкий, сбривая щетину, дольше обычного рассматривал себя в зеркало и вдруг сам почувствовал. Пора заканчивать. Из зеркала на него смотрело осунувшееся лицо. Больше, чем радиационный ожог, внимание привлекали глубокие морщины на лбу. В уголках глаз залегли гусиные лапки. На него смотрел мужчина средних лет, глубоко за 30, хотя на самом деле ему 23. И в Царицыно он слышал, что внешне выглядит старше супруги. А ведь тело, в которое вселилась его душа, значительно моложе Марины. Нельзя себя так загонять. За завтраком он рассеянно слушал воркование выздоровевшей Ольги, улыбался мелким шалостям Михи, но почти не чувствовал вкуса еды. После бомбардировки центра города и лаборатории немцы взяли паузу, и уже несколько дней ничего не происходило. Тем не менее, каждая клеточка тела кричала, передышка не будет долгой. Враг что-то замышляет и готовит. Что и когда, неизвестно. Вероятно, здесь начнется война. По всей Сербии с каждым днем все больше протестов. Начались забастовки, пока в основном с требованиями повышения заработной платы, но с явным подтекстом, что заработки здесь ниже, чем в Рейхе из-за политики того самого Рейха. Так зачем терпеть его присутствие? В ответ новый кайзер дал понять, компромиссов и уступок не ждите. Будете бунтовать, применим силу. Но это не его, Несвицкого, война. В Царицыно он был вынужден сражаться. Здесь никто не неволит. Долг свой он выполнил и перевыполнил стократно. Ольгу с Михой, скорее всего, вывезет в Нововарягию до окончания боевых действий. Что касается больных, то тяжелых осталось мало. Заболеваемость и смертность резко пошли на спад. У выздоровевших образуется стойкий иммунитет. До лета он наверняка продержится, а там кончится срок жизни инфицированных насекомых. Несвицкий отхлебнул горячий кофе и глазами сказал спасибо Ольге. Та кивнула в ответ. После единственного предложения близости женщина выдерживала ровную дистанцию. Но что-то неуловимое проскальзывало ежедневно. Если надумаешь, только позови. Поэтому искушение святого Антония продолжалось нон-стоп, а Николай никогда не считал себя святым, даже когда в его честь воздвигли часовенку. «Хвала вам!» – поблагодарил Волхв, потрепал Миху по волосам, целомудренно чмокнул братья Ольгу в лоб, крепко пожал руку Милошу. У дома уже ждал внедорожник, сопровождаемый хорватским броневиком. У больницы заметил еще одну хорватскую машину. Это был командир взвода, охранявшего ближайший блокпост. Репеллентом от него пахло за версту. «Лейтенант Динопешич, уделите мне пару минут, господин Волхв». Он с армейской четкостью выложил свои предложения. Организовать проезд транспорта через их блокпост для снабжения карантинного района, подключить через полицейскую телефонную линию несколько номеров в Высокопланины к общей сербской сети, сообщать о любых подозрительных типах, проехавших к городу через их заставу. «Но у вас же немец командует, не так ли?» – засомневался Несвицкий. «Рыбница, искупаем», – сказал, как отрезал, лейтенант. «Но он сыкливый, не высовывается». Встречная просьба, естественно, касалась лечения. Во взводе никто не умер, двух самых тяжелых отправили в госпиталь, но семь солдат переносят заразу на ногах, никак не могут выздороветь. «Внутривенные инъекции сумеете сделать?» – спросил Николай. Получив утвердительный ответ, пообещал выделить вне очереди 7 доз. Конечно, в них нуждаются сербы, возможно, находящиеся в худшем положении. Но союз с хорватами дорогого стоил. Заметно, что врачи и больничарки больше не шарахаются от военной полиции, как это было в марте. Первое обещание Пешич исполнил к обеду. В приемной главврача зазвонил телефон. Оказалось, КПП. Сообщали, что прибыл некий немец из Берлина, отрекомендовался магом-лекарем, желает оказать помощь Геру Несвицкому. Подстава. Немедленно взвился Сушинский, сегодня была его смена быть личным телохранителем Николая, а Цербер единственный из собак получил право входа в лечебное учреждение. Правда, только после протирания лап влажной салфеткой с раствором, от запаха которого пес крутил мордой и чихал. «Вероятнее всего, ты прав, какая-то подлость», — согласился Николай. «Будешь стоять с Василием у меня за спиной. При малейшем шорохе, огонь на поражение. Может, ну его нах», — предложил Сушинский. «Нет, Олег, дистанцируясь от противника, мы не узнаем его планы. Я надену бронежилет с зачарованными пластинами. Защитный кокон зачарованная пуля пробьет, но бронежилет не осилит. Мы же проверяли. Предосторожности оказались лишними». Доктор Вольфганг Зусман обладал интеллигентной внешностью, располагающими манерами и ничуть не тревожил инстинкты боевых волхвов какой-либо скрытой угрозой. С пониманием посмотрел на бодигардов и стал просить разговора тет-а-тет. Справился только, не могли бы ему принести чашечку кофе. «В Сербии, говорят, он отменный. Что вас сюда привело?» Николай сел за свой стол. Разговор шел по-немецки, бодигарды его не знали, так что тет-а-тет, по сути, получился. Германский маг расположился в кресле напротив, забросив ногу на ногу, кофе пил, манерно отставив мизинец. В отличие от боевых магов Рейха, Зусман не носил никаких знаков отличия. «Начну с того, что позволю себе высказать одно предположение. Герр Волхв, начал немец, — в Нововаряге, насколько я осведомлен, вы единственный наш коллега, а с волхвами-целителями из империи мы плотно не общались. Поэтому вы не знаете многие секреты нашей сложной профессии и растрачиваете дар наобум нерационально. Имейте в виду, что зачаровываю плазму бесплатно, а не делаю на ней миллионы». Усмехнулся Николай. «Не в деньгах дело, о них, если не возражаете, поговорим позже», — возразил немецкий маг. «Вы растрачиваете самого себя. Выглядите лет на 40, но на самом деле, вы моложе». «Я угадал», — Зусман качнул ногой и аккуратно отпил еще глоток. Промокнул губы белоснежным платком. От его изысканных манер тянуло ароматом дорогих салонов, аристократических клубов, площадок для гольфа. Если бы сейчас он достал сигару ценой как подержанный автомобиль и обрубил кончики гильотинкой из чистого золота, никто бы не удивился. «Да, мне нет 30», — признался Несвицкий. «Значит, вам не сообщили об одной отвратительной особенности нашего ремесла. Мак или, если хотите, Волф, расходующий массу сил на исцеление других, отнимает эти силы у себя. Слышал, вы способны к полету, летайте сколько заблагорассудится. Можете зачаровать броню, боеприпасы, не усердствуйте до перенапряжения, но и это допустимо. А вот здоровье вы не производите, а делитесь своим запасом с пациентами. Пожалуй, вы преувеличиваете», — покрутил головой Николай. «Здесь и в царице насчет спасенных мной идет на многие тысячи. У меня одного нет столько здоровья. Возможно, вы особо одаренный маг, Герр Несвицкий», — не смутился немец, — «что не отменяет принципа. Вы работаете на самоизнос. И да, бесплатно. Разрушаю ваш бизнес», — усмехнулся Николай. «Нет, нисколько. Мои клиенты в Германии и Франции никогда не получат вашу плазму из Сербии. Страдает лишь наша репутация. Здесь трудится бескорыстный доброволец. Мы продаем эликсир чуть ли не по цене золота. Но кто хочет жить, тот все равно заплатит. Как вы думаете, сколько мне лет? Не знаю. Если сравнить нас внешне, выглядим ровесниками. Но мне за 60. Часть своего искусства я трачу на себя, на здоровье». Пожал плечами Николай. «Что вы от меня хотите? Видите ли, Герр Несвицкий, все эти национальные границы, Германия, Варягия, Франция, выдуманы правителями для своих политических игр и для управления плебсом. Мы, маги и волхвы высокого уровня, стоим выше. Наша гильдия давно хотела тесно сотрудничать с варяжскими целителями, достойных внимания там не менее сотни. Заметьте, они не рвутся трудиться на износ. Вы, другой, снабжали эликсиром здоровья целую республику, здесь в одиночку загасили очаг эпидемии. Боюсь, вы немного не по адресу, доктор Зусман. Для варяжских целителей я такой же чужак, как и вы. Отвечу откровенностью на откровенность. Знаю про них немногое. Они разобщены, в большинстве своем, ярые индивидуалисты. Самые совестливые приняли монашеский постриг и служат церкви, а уж церковь снабжает больницы их раствором. Другие зарабатывают на нем и пуще зеницы ока берегут свои секреты от конкурентов. Сложно представить их сотрудничество даже со мной, не говоря о вас. Слышал, вы произвели фурор, излечив раненую цесаревну. Провели сеанс с Александром III, браво. Насколько мы наслышаны, он крайне недоверчиво относится к варяжским целителям-волхвам. Цените его доверие, и быть может, это наш шанс. В стране, достаточно большой как их держава, ежегодно выявляются таланты. Почему бы не учредить целительскую школу, при вашем руководстве, под царским патронажем? Несвицкий рассмеялся. Предлагаете мне, вернувшись с разгорающейся сербской войны, затеять войну с соперниками? Зачем войну? Понимаю, вы, боевой волхв, мыслите соответствующими категориями. Это вопрос будущего. Прямо сейчас, если не возражаете, я хотел бы посмотреть на результаты ваших трудов и, если вам интересно, дать советы по оптимизации процесса. Поверьте, опыт тысяч целителей, накопившийся за сотни лет, достоин вашего внимания. В лаборатории клинических экспериментов Зусман пришел в ужас. Герр Несвицкий, вы уникум. Я не понимаю, как вы еще живы. Чувствуете себя постаревшим на 5-10 лет? Десятки литров плазмы при такой концентрации корпускул должны были отнять 200 лет. Не зря я прибыл, мой доклад обречен на успех. Впрочем, вам это не интересно. Распорядитесь принести мне пробирку с незачарованной плазмой. Ровно 1 миллиграмм. Получив просимое, Зусман прижал пробирку к сердцу и через минуту отдал Несвицкому. Концентрация в 4-5 раз ниже вашей, и это разумный предел. Разбавьте физраствором и разделите на 20 доз. Слону дробина. Даже от обычного насморка мало, усмехнулся Николай. Конечно, коллега, немецкий доктор говорил ровно, плавно, исключительно доброжелательно. Не просил называть его с дворянской приставкой фон, хотя прямо-таки исходил породистостью, достойной британского лорда. Вместе с этим раствором нужно вводить бустер, резко повышающий естественный иммунитет. Вкупе с зачарованной плазмой эффект усиливается в разы. Там, где вы действуете с варварским напором, утонченные методы гарантируют результат при минимальных затратах. Я привез образцы бустера, достаточно для этих 20 доз, а также методику составления препарата. Ингредиенты доступные, оборудование для их смешивания отыщется даже в этой провинциальной лечебнице. Попробуйте. Если опасаетесь подвоха, готов задержаться в Висаки Планины, пока не убедитесь в эффекте. Тогда научу вас заботиться о своем состоянии и хотя бы частично компенсировать ущерб, который вы себе нанесли саморазрушением. Очень любезно с вашей стороны. Но что взамен, кроме декларации о сотрудничестве? Один из моих учителей сказал, если в Европе останется всего два пациента, способных заплатить за наш раствор, им нужно предложить только одну дозу. Абсурдная ситуация, когда наши империи враждуют, поездки подданных ограничены в обе стороны, рано или поздно закончится. Мы не хотим демпинга, чтобы наши клиенты, посчитав 160 IQ за грамм разведенного раствора плюс 8 IQ за бустер слишком большой ценой, кинулись к вам в надежде получить дешевое исцеление. Своих врачуйте хоть бесплатно. Вас устраивает предложение? Разумно. За коллег, правда, не поручусь. Интуиция подсказывала. Немец не врет. Возможно, не договаривает. Желая проверить его рекомендации, Несвицкий вызвал верную Стефу и рассказал, как использовать немецкий заменитель. Результаты появились к вечеру, но несколько противоречивые. Эффект был налицо, но явно недостаточный. Маги рассчитали дозу, чтобы пациент испытал облегчение, вот только для полного выздоровления требовалось больше. Как минимум, еще несколько инъекций. «Я все равно не понимаю экономику», – признался Несвицкий, вновь встретившись с гостем. «Три дозы вы продаете примерно за 500 IQ, дорого, но гораздо дешевле хирургических операций или длительного лечения обыкновенными препаратами. Почему основная масса больных в Европе не обращается к вам? Вы же слышали. Предложение обязано быть многократно ниже спроса», – пожал плечами Зусман. «Я никогда не отдам эликсир здоровья клиенту с улицы. Каждый из целителей десятилетиями сотрудничает с родовитыми семьями, с банковской элитой. Товар для избранных, отработанная столетиями система. Он не угрожал, напротив, пытался расположить к себе, но подтекст не разглядел бы только слепой. Попытка подорвать налаженный столетиями бизнес повлечет реакцию, и никакая зачарованная плазма не приживет отстреленную голову. Поэтому ссориться с таким вероятным противником себе дороже. Расстались на хорошей ноте. Несвицкий подарил Зусману термос, содержащий пробирку с охлажденной зачарованной плазмой самой высокой концентрации, для опытов в Берлине. Сам же передал главврачу бумаги с технологией приготовления бустера и засел за расчеты. Сколько ему понадобится времени, если трудиться с прежней отдачей, но вводить разведенную жидкость вместе с немецким препаратом? Оказалось, всего несколько дней. Отложив расчеты, он расслабился на кресле и отправил потоки силы, обычно струившиеся в направлении сосуда с водой или плазмой, внутрь себя самого, как советовал Зусман. Почувствовал жжение, когда концентрировался на каком-то из внутренних органов. Перебирал их по одному, насыщал, но очень осторожно, как оранжерейные растения под капельным поливом. Через полчаса почувствовал полное истощение дара, зато тело словно переродилось. Заиграла каждая жилка. Хотелось надеть кроссовки и зарядить марш-бросок по окрестным холмам. Мужские желания забурлили настолько, что Ольгу вечером лучше обходить по противоположной стороне дома. Правда, к вечеру прилив иссяк, накатила усталость. Зусман прав. Надо заниматься собой ежедневно. Когда садился во внедорожник, чтобы ехать к Благоевичам, мимо проследовала длинная цепочка камионов. Две автоцистерны с дистопливом и бензином, фуры с эмблемами торговых компаний. Через хорватский блокпост двинулся транспорт, блокада закончена. Правда, ездить пока смогут только переболевшие гриппом водители, иначе придется лечить излишне самонадеянных. Дома Николай поднял трубку телефона и набрал длинный номер, оставленный пешечим, дождался гудка после серии коммутационных щелчков. Потом код нововаряги, Царицына, только бы она не на дежурстве. Алло, голос Марины был едва различим через помехи, но это точно он, любимый, по которому так соскучился. Привет, родная. Ольга и Милош передают тебе привет. Миха, наверное, тоже, но он убежал играть. Пытался выдержать шутливый тон, а сам едва проглотил комок в горле. Коля, ты, в трубке то ли новые помехи, то ли рыдание, попробуй разбери. Я, конечно, любимая, у меня хорошие новости. Уже все заканчивается. скоро вернусь. Пригласим Благоевичей, хотя бы Ольгу с сыном, здесь будет неспокойно. Привози, пусть приезжают все трое, только скорее, Коля, мне без тебя не вмоготу. Боря рассказывал, ты работаешь на износ, меня износить невозможно. Дети в порядке, они здоровы, но скучают по тебе. Когда мы увидимся, точно сказать не могу, вопрос нескольких дней, ну, неделя, передай в больнице, скоро выйду на работу, раствор у них не кончился, экономит. Коля, я тебя готова была растерзать, когда узнала, что остался в Сербии, теперь решила, если не вернешься до конца апреля, приеду сама, и никакой Бундесвер меня не остановит, меня тоже, вернусь, иногда буду звонить, со связью плохо, кушаешь, твоя кузина меня раскормила, в дверь не влезу. Они болтали о совершенных пустяках, хотели сказать очень многое. Несвицкий не успел произнести главное, как он любит Марину и детей. Связь прервалась. Повторный набор уперся в короткие гудки. Ничего. В крайнем случае сгоняет к Пешичу на КПП и наберет напрямую с его телефона. Пусть потом удивляются счетом за разговор с Царицына. Этот вечер стал самым мирным и спокойным в Сербии за прошедшие с марта недели, потому что на следующий день Бундесвер начал наземную операцию. Кайзер издал указ о введении в протекторате чрезвычайного положения, роспуске всех скупщин и самодеятельных советов вроде Слободной Сербии Давидоваца, полновластии гауляйтеров, создании комендатур, закрытии независимых СМИ, введении военно-полевых судов. И в ближайшую ночь мощный взрыв разнес на куски пролет важнейшего железнодорожного моста на севере страны. Бахнуло в точно рассчитанный момент, когда по мосту шел эшелон с немецкой пехотой. Вагоны ссыпались в Дунай, большинство солдат и офицеров погибло. Вспыхнул склад ГСМ, расквартированного под Белградом авиационного полка. Сербы начали сопротивляться, отчаянно, но неорганизованно, без централизованного командования. Радио стало основным источником новостей, особенно хорватское, его дикторам было что рассказать. Командующий операцией германский генерал узнал об отказе подчиниться со стороны командира хорватского военно-полицейского батальона в Белграде и, недолго думая, приказал арестовать весь личный состав, а каждого десятого – расстрелять. В результате все заводы в Хорватии с участием германского капитала охватила забастовка. Роты в Бановинах соединились с протестующими сербами, забыв на время о многовековой национальной вражде. Коротковолновая радиостанция, доставшаяся от группы Зиглиха, ночью приняла приказ из Москвы не препятствовать посадке транспортных самолетов на дорогу около уничтоженного корпуса Биомит, прибрать ее от обломков и обозначить. Через сутки, ровно в полночь, вдоль шоссе вспыхнули костры. Ждали четверть часа, пока не послышался звук авиационных моторов. Несвицкий приказал сопровождавшим его полицейским Ковачича срочно отбежать подальше и залечь. Если немцы перехватили и расшифровали переговоры, из самолетов по повстанцам запросто хлестнут пулеметные очереди. Но такого не произошло. Пара машин с включенными аэронавигационными огнями пронеслась низко над полосой. Один самолет развернулся. Пилот мастерски притер его на три точки у самого начала полосы и остановил после пробега. Затем приземлился и второй. Их опознавательные знаки едва различались в темноте, и Несвицкий приближался очень осторожно. Как и полицейские, тащил на себе зачарованный бронежилет, а руки сжимали немецкий пистолет-пулемет. Один выстрел с той стороны, и они покрошат всех прилетевших. Напряжение отпустило, только когда из первого открывшегося люка на асфальт спрыгнула очень знакомая крепкая фигура. Обознаться было невозможно. Борис, Николай, жив, чертяка усатый. Они обнялись, и из-за этой заминки Несвицкий не сразу обратил внимание на человека, которому стоило уделить внимание больше. Ваше высокопревосходительство, тише. Генерал крепко пожал ему руку. Это в Варяге я при чинах. Здесь, просто господине Святислав Младенович. «Добро пожаловать домой, братья», – просто ответил Несвицкий, переходя на сербский. «Надолго осмелюсь спросить, до победы, до изгнания оккупантов. Надо же кому-то возглавить сербов и хорватов, координировать действия. У меня бабушка, хорватка, я для них почти свой, но душой с Сербией. Хорватам тоже пришло время сбросить германское седло». «Так», – Николай задумался, – «надо подумать, где вас разместить. Немцы наверняка узнают, что появился единый центр восстания, и попробуют обстреливать и бомбить. Поэтому мы выбрали базу Биомида», – с хитринкой ответил генерал. «Я выпотрошил биолога, доставленного Касаткиным ростовским. Ученый рассказал, какие там оборудованы подвалы. Без атомной бомбы их не проломить. Верхние этажи расколотили, расчистим вход в нижние. Найдем и запустим резервный генератор. Но не факт, что немцы выжгли всех комаров. Контейнеры и рефрижераторы хранились именно внизу. Не волнуйся, Николай Михайлович. Ко мне никакая зараза не пристает. Парней вроде тоже защитил. А если заболеют, вылечим. Ты же здесь, главное, немцы до конца мая в Високи планины не сунутся. Ты же здесь, повторил про себя Несвицкий. Значит, Младенович рассчитывает на его дальнейшее участие в сербских делах. И не откажешь. Выходит, дал Марине еще одно обещание, которое не в состоянии выполнить. Генерал отрядил своих людей на разгрузку самолетов и разбор завалов, отказавшись от помощи хорватов. Касаткина Ростовского по просьбе целителя отпустил. Их ждал долгий разговор, рассказ о том, как князя, первого, получившего иммунитет от сербского гриппа, обследовали в больнице Царицына словно подопытного кролика. О встрече с Мариной, которую князь едва успокоил, сильно приукрасив жизнь на курорте в Сербии. О планах Младеновича. Он намерен победить Бундесвер силами партизан? Со скепсисом спросил Николай. Нет, во фронтовых операциях силы несопоставимы. Идея другая. Партизанская борьба сделает для Рейха Сербию непривлекательным куском Балкан. Немцы должны ощутить, им невыгодно дальше удерживать страну. Но сколько должно пролиться крови, пока кайзер придет к такому выводу? Подумал Николай. В подробности Младенович посвятил на следующий день. Похоже, на нижних уровнях биомит люди трудились до рассвета, сумев привести помещение в пристойный вид. Контейнеры с куколками комаров доставили на поверхность и прожарили, чтоб инфицированные насекомые никогда не вылетели. Кабинет генерала украсила карта Сербии во всю стену с прилегающими странами. Единственный красно-бело-синий флажок воткнулся чуть ниже их городка. Над Белградом и другими основными центрами севера чернели кайзеровские кресты. Большинство земель в центре государства находилось в ведении сербских властей, ранее признававших протекторат. Там еще не вспыхнуло восстание и гремели только отдельные антигерманские акции. «Я не стратег, братья», — признался Несвицкий, но уже немного изучил местных и хорватов. «Смотри, к горам юга и юго-запада ведет слишком много дорог. Не перекроем, даже если объединишь под свое начало всех, способных держать винтовку. Одна только смелость против пушек, танков и авиации. Так не победить. И не надо», — согласился Младенович. «На равнине и партизанам спрятаться трудно. Там будет сражаться подполье, как те смельчаки, что подорвали мост через Дунай. Пока немцы будут пытаться взять под контроль равнинную часть страны, закрепимся тут и начнем кусать. Ты летать не разучился, или рассчитывал только заведовать партизанским госпиталем?» Последние слова прозвучали вызовом. «Все мои, кроме милицы, способны преодолеть в полете не менее 20 километров», — сообщил Несвицкий, «но боевой авиации конкуренцию не составим, смотря в чем. Во-первых, сохранился самолет, на котором прилетали коммандос. Борис его уже осмотрел, точно такой, как он перегнал в Тавриду. Начинить взрывчаткой, направить в цель, покинув его на безопасном удалении, и один хороший удар с воздуха гарантирован. Князь берется. Кроме того, я привез тебе необычный подарок. Его можно было бы и правда назвать подарком, а Несвицкий с удовольствием принял бы этот дар. Но сейчас, в начинающейся войне, его использование предполагало риск огромный. С помощью солдат Младеновича Николай достал из упаковки и сложил вместе два крыла, образовавших крепкую и легкую конструкцию. Металла в них нет, один только композит. Радар не увидит, заверил сербский военачальник. Кроме того, враг может применить тепловизоры. Для скрытных ночных полетов я привез вам особые комбинезоны с термоизоляцией. Примеряй. Для начала, крыло. В прошлой жизни Николаю не приходилось заниматься ни планеризмом, ни дельтапланеризмом. Сунув руки в специальные ремни подобно Икару, Несвицкий неуклюже взмыл вверх. Масса сооружения, навскидку килограмм 12-15, позволила поднять его словно обычный груз. Но с какой парусностью? Первый же пойманный порыв ветра опрокинул на спину, Николай едва успел стабилизировать положение, истратив энергии больше, чем за четверть часа обычного движения по воздуху. Нашел тихое место в десятке метров над землей, положил крыло на воздух плашмя, параллельно поверхности, и аккуратно двинул вперед. Случилось настоящее чудо. Ремни, обхватившие плечи и предплечья, натянулись, и крыло мощно потянуло вверх. Чем больше набирал скорость, тем легче было справиться с переменчивыми потоками ветра, а через какое-то время ощутил, наконец, что сил тратится гораздо меньше, в разы. Соответственно, с крылом за спиной и даже с каким-то грузом Волхв его уровня преодолеет и 60, и 70 километров. Скрытно пробраться в тыл врага, отдохнуть, набраться сил, преподнести противнику букет неприятностей и точно так же улизнуть. Почему этого сравнительно простого средства не придумали во время войны в Нововаряге? Ответ прост. В мире волхования все очень консервативно. Прав немецкий целитель, нужно объединяться, обмениваться информацией. Но для начала закончить эту войну. Заходя на посадку, Несвицкий попытался затормозить, повернув вверх переднюю кромку крыла, но ошибся со скоростью. Его подбросило, подъемная сила планера пропала, и он упал с высоты метров 10, не успев погасить удар волхованием. «Князь, ты в порядке?» – забеспокоился Младенович, подойдя к жертве авиационного происшествия. «Почти. Больно очень», – прохрипел Несвицкий. «Смрадно курва. Найди, братья, врача, чтоб разложил мне ноги правильно. Буду сращивать переломы». Серп отдал команду привести медика, но сам явно впал в замешательство. «Выходит, крыло не слишком пригодно, это я не слишком умелый. Оно не поломалось, научусь, и другие научатся. Хотя занятия с инструктором не помешали бы». «Нет у меня инструктора», — развел руки Младенович. «Царь позволил брать только сербских беженцев. А мне нужны связисты, потом, доверенные люди, чтоб отправлять по Бановинам и восстанавливать контакты со старыми знакомыми, снайперы, саперы, диверсанты. Для инструктора-планериста места не нашлось». «Ладно», — криво улыбнувшись через боль, заверил Несвицкий. «Ноги, пустяк, лишь бы голову не сломать. Этого Марина ему точно не простит». Глава 11. Бригадный генерал Шварцкопф не взлюбил Белград с первого дня, когда объезжал на машине и обследовал предложенные здания для временного штаба разведки. Многоэтажная застройка в центре, даже самая современная и приличная, не годилась вовсе. Предпочтительным выглядел крупный особняк с куском земли на окраине, чтобы протянуть линии связи, установить антенны для радиоперехвата, разместить обширное хозяйство реферата. Пока еще германские войска сталкивались со стихийным протестом отдельных групп сербов и анархических отрядов бывшей хорватской полиции, но обстановка наверняка изменится. Полевые командиры инсургентов попытаются свести боевиков в организованные соединения. Возможно, кто-то возьмется за координацию сопротивления по всей стране. Эти центры и станут основной мишенью реферата. Подходящий дом никак не удавалось отыскать. Очередной вариант, предложенный квартирьерами, особенно возмутил генерала. Само строение подходило. Большое, добротное, в окружении полгектара земли с садом и лужайками, из окон открывается вид на Дунай. Вот только отопление, печное, как и во всех коттеджах поблизости, по ночам в апреле еще прохладно, и над каждой трубой курится дым. С ним моментально перемешивается поднимающийся от реки туман. Смог, опустившийся на капот автомобиля, был липкий и жирный, как еда с сербского стола. Хорошо хоть, повседневная форма, серого цвета и хаки. Белая рубашка и белый шарф парадного мундира неизбежно покрылись бы вонючим налетом. Хуже того, буквально в 200 метрах от участка потенциальной резиденции начинался цыганский городок. Кибитки на тележном шасси, убогие домишки из досок, брезента и даже картона заняли обширное пространство. Дувший оттуда ветерок нес запахи помойки, тухлятины, конского навоза и немытых тел. В общем, типичное бродяжье амбре. Попросить у коменданта стрелковую роту, чтоб несколькими пулеметными очередями, сначала в воздух, а потом и по самим романам, заставил их свалить подальше, хорошо бы. Но Бундесвер прибыл для подавления беспорядков, а не для разжигания новых, на этот раз, со стороны кочевников, злопамятных, сплоченных и не знающих жалости. Тем более, что дымный смог из пулеметов не расстреляешь. А еще сербы, терпимо лишь верхушка, рассыпающаяся в заверениях о преданности Берлину, сплошь лощеная, выхоленная, с дорогими часами, в костюмах от кутюр, в благоухании парфюмерии, зубы выбелены, ногти отполированы. Но вот фланирующие по улицам белградцы выглядят куда проще. Распространенные здесь мужские шапки в форме пилотки придают горожанам безнадежно сельский вид, одежды они предпочитают широкие, балахонистые, скрывающие полноту фигуры. Машин много, но заметно меньше, чем в германских городах, немецкие марки единичны, преобладает итальянское и румынское барахло далеко не первой свежести. Вроде Европа, а по виду, страна третьего мира, и это после стольких лет немецких цивилизаторских усилий в протекторате, в итоге расположились за городской чертой, в бывшей казарме хорватского батальона. Главным плюсом Шварцкопф счел соседство с германской авиабазой, оттуда же получил сводку наблюдения за воздушным пространством по всему региону Балкан, заставившую вспомнить самые крепкие ругательства. Через Болгарию на минимальной высоте летают транспортные самолеты небольшой грузоподъемности, порядка тонны двух. Судя по всему, стартуют с авиабазы у Варяжской Тавриды, конечная цель неизвестна. Вероятно, юг Сербии. Юг Сербии, там, где затаились злополучные Високипланины. Ну конечно, Несвицкий в окружении отряда варяжских волонтеров-медиков, на деле способных загасить две группы спецназа Бундесвера. Чем гасили? Пипетками и клизмами. К ним присоединилась взбунтовавшая хорватская рота. Идеальный очаг для создания центра управления антигерманской борьбой. В пустом и пока совершенно неустроенном помещении, обклеенном плакатами на хорватском языке о разборке-сборке оружия, правилах ношения формы и прочих премудростях быта военной полиции, бригадный генерал уселся за потертый стол и принялся писать подробный план на борьбе с главным рассадником восстания. Как минимум, нужны удары по объектам инфраструктуры, обрубить им электричество и телефонную связь, разрушить мосты, связующие с другими районами мятежного юга, наконец, готовить воздушный десант, но не группу «Коммандос», а полноценный батальон. Жаль, что на интересующей территории практически нет активной агентуры. Придется поднимать спящую, пока не утрачена связь. Отдельной строкой, ходатайство в МИД. Пусть хотя бы попытаются надавить на болгар, чтобы те закрыли небо для нелегальных варяжских рейсов. Шансов, правда, не слишком много. Эти политические проститутки из Болгарии будут заверять в преданности рейху, в крепких дружеских чувствах, а сами, прикормленные взяткой из Москвы, закроют глаза на варяжскую челночную авиацию, оправдаются. Те летают слишком низко, чтобы их вовремя засекли радары ПВО. Шейзе. Первые диверсионные акции Младенович начал планировать, видимо, еще до прилета в Сербию, сейчас только подбирал исполнителей и уточнял детали. К удивлению Несвицкого, сразу решил кинуть в бой летучую гвардию. А на карте Сербии появились кружки, обозначающие самые крупные железнодорожные мосты. В ближайшую неделю немцы, как считает наш генштаб, начнут движение на юг, к долине Моравы. Самое логичное решение, если лишить их железнодорожного сообщения, задача затруднится. На длинные марши по дорогам надо много топлива, у гусеничной бронетехники ограниченный ресурс. Главное, мы выигрываем время для развертывания партизанских сил. Программную речь генерала слушали, кроме Николая, Богдан Давидовац от хорватов, Лука Ковачич и Мария Аршич, плюс Касаткин ростовские и другие прилетевшие из Варяги офицеры. Причем Борис не вернулся к обязанностям командира отряда в Високипланины, а остался при Младеновиче. Логично, авторитет Несвицкого вырос до небес, и на появление над ним старого начальника местные смотрели бы с недоумением. Давидовац, накануне десанта из Варяги, избранный председателем скупщины «Слободна Сербия», сидел в стороне и выглядел отчужденно. Он намеревался сделать округ из трех бановин главным центром сопротивления, своего рода Белградом Юга, временной столицей возрожденного независимого государства, скромно предполагая себя его первым президентом. Младенович, ничуть не оспаривая власть скупщины в округе, но имея куда больше ресурсов, за дело в масштабе всей Сербии взялся сам. Хуже всего, что рота Аршича, примкнувшая к полицейским и ополчению в Високипланины, неизбежно вовлекалась в планы генерала. Получи от Давидоваца и Младеновича взаимоисключающие приказы, хорваты скорее всего прислушаются к словам второго, более именитого командира. Мост через Мораву, если его взорвать, как ты предлагаешь, чинить будут месяцами, братья, встрял начальник полиции. При всем уважении, господине генерал, это мало что даст. Немцы доедут до долины Моравы по железке и переправятся на южный берег по понтонам или какому другому временному мосту. До нас останутся сутки марша для моторизованных колонн. Дорогу надо разрушить севернее. Чем ближе к Белграду, тем лучше. Хвала, братья. Сразу виден взгляд знающего Сербию человека с военным прошлым. На лице Младеновича не дрогнул ни один мускул, и только Борис с Николаем могли догадаться, что серьезное возражение в самом начале операции больно задевает генерала. «Богдан, у тебя есть надежные люди, скажем, в районе Смердева». Указка прикоснулась к кружку юго-восточнее Белграда. А ведь Давидовац прав, подумал Несвицкий. Начинать нужно именно сейчас, предельно нагло, пока оккупанты не развернули полевую жандармерию, посты охраны и наблюдения. Немцы всегда действуют последовательно, методично. Так почему б не опередить их? Семья брата живет, кивнул начальник полиции. Он, бывший военный, наверняка ладит с другими отставными, кто на гражданке после роспуска королевской армии. Правда, всем им за 40. Отлично, обрадовался Младенович. Значит, Богдан, назначаешься ответственным за операцию. Летуны Несвицкого с тобой, князь, старший в группе. Продумай, кто еще нужен. Взрывчатка прибудет ближайшей ночью. Слушаюсь. По физиономии полицейского читалось, что проявление армейской мудрости инициатива наказуемо не привела его в восторг, но и отступать он не намеревался. Николай же был разочарован, что его бойцы не успели освоить крылья. Без них полет на большие расстояния невозможен. Тем более, буксируя дородного Давидоваца. Значит, особое умение пригодится, если пригодится, только во время самой акции. Отходить все равно придется на своих двоих. С базы Младеновича Николай отправился прямиком в больницу. После немецкой бомбардировки она занимала несколько пустовавших жилых домов, сообщил новость персоналу. У Стефа и особенно у милицы вытянулись лица. Обе догадались, что отъезд ненадолго, не нужно волноваться, наверняка сопряжен с опасным делом. Тем более Несвицкий велел приготовить 5 флаконов с раствором и одноразовые шприцы. Значит, предполагает вероятность ранения. Компенсируя отлучку, Николай поработал над плазмой, создавая запас. Несмотря на явные признаки войны и возможность воздушных налетов, жизнь в округе после излечения большинства пострадавших от сербского гриппа возвращалась в спокойное довоенное русло. Обращений к врачам по поводу иных заболеваний стало заметно меньше, чудодейственные корпускулы в той или иной мере исцелили людей от сердечных болезней, решили многие проблемы с внутренними органами. Но со временем лечебные корпускулы теряют силу, хвори возвращаются, особенно это касается возрастных пациентов. Женщины рожают, порой, с патологиями беременности, и никто не застрахован от получения травм. Наконец, потерявшие близких и не сумевшие справиться с горем пациенты принялись налегать на ракию, а спиртное в неумеренных количествах никому здоровья не прибавляет. Шеф-врач назначил милицу Декиш своим заместителем, и она единственная в отряде Несвицкого получила официальный оклад в несколько сотен ЭКЮ. Тратить их было ни на что. Пациенты по сельскому обычаю тащили на прием к врачу мясо, копченых кур, яйца, овощи, печености, пиво, ракию, молотый кофе. Вот только зелень здесь не была в почете, обычный укроп, экзотика. Трава – это для кроликов, считали сербы, людям надлежит есть траву, только когда она уже превратилась в говядину. Милица по-прежнему ночевала у Благоевичей, даже немного сдружилась с Ольгой, и подношения отдавала ей, чему хозяйка была рада. Нелегко прокормить 5 здоровых мужиков. Ну, а так количество еды порой превышало потребности гостей и самих Благоевичей. Одно только омрачало жизнь милицы. Милый доктор Диен Симанич, оказывавший недвусмысленные знаки внимания молодой женщине и приглашавший поужинать в кафане, когда закончится весь этот ад, вдруг замкнулся. Он здоровался при встрече и прощался вечерами, но не более чем вежливо. И хотя аврал с поголовным введением инъекции населению 3 Бановин благополучно завершился, о приглашении не вспоминал. Тогда милиция решилась на маленькую хитрость. В очередной перекур во дворике дома, в полукилометре от руин бывшей больницы, подошла к врачу и попросила: «Мне потребная помощь, братья. Сушинский уезжает на несколько дней, просить присмотреть за Цербером. Пес меня признает, берет кусочки с руки, но то, в присутствии Олега. Сама я побаиваюсь. У тебя есть опыт обращения с собаками? У меня вообще больше опыта», буркнул доктор. «Значит, я могу оставить тебе Цербера?» Он нахмурился. «Милица, братья, ты догадываешься, о чем я? Мой врачебный опыт, особенно здесь, в Високи Планины, куда больше твоего. Вот в чем дело». Она глубоко затянулась и едва не закашлялась. «Сигареты здесь продавались только крепкие, к ним она так и не привыкла. Ты рассчитывал стать заместителем главного врача?» «Наравно», подтвердил Диин. «Вы все уедете. Зачем тебе эта должность?» «Я не искала ее». Милице стало немного смешно, что рухнувшие карьерные надежды Диина стали камнем преткновения в их отношениях. Он рассчитывал на повышение, а тут облом. «Шеф-врач хотел назначить Николая или кого-то из нас, что хоть чем-то обозначить благодарность волонтерам. Николай отказался, двое наших медиков улетели домой, осталась только я, выбор невелик, отказался, поймал ключевое слово доктор, значит, могла и ты, но дала согласие, Диэн, пойми Бре, ты мне ничего не говорил заранее, я вольна в своем выборе, остаться здесь или вернуться в Варягию, особенно, когда все закончится, и германцы оставят вас в покое, ты так ждешь этого, а вспомни, что было до прихода немцев, врачи получали в 2-3 раза меньше, чем сейчас, но и цены были меньше. Ординатор мог позволить себе гораздо больше за свою зарплату, но стоило уехать в Рейх, а медицинское образование вряд ли где лучше, накопленные здесь динары при обмене на ЭКЮ превращались в пыль. Я помню, как рвали пуп мои родители, собирая мне деньги на обучение, и умерли оба еще до нашего приезда, от болезни, которую на нас наслали немцы. Они пикировались несколько минут, ровно на сигарету, после чего вице-главврач поднялась со скамейки и вернулась в дом. Настроение было поганое. Из-за бомбежки пропала часть оборудования. Наладить оказание медицинской помощи в нескольких домах было весьма трудоемко. Фактически нагрузка не очень-то снизилась по сравнению с началом эпидемии. Зарплата заместителя главврача, чем попрекнул милицу Диэн, не выдавалась наличными. Их не хватало. Банк начислял ЭКЮ на ее счет. Милица в кафане или в магазинчике выписывала чек на сумму покупки, понимая, что его принимают только из уважения к господине докторе. Местному отпустили бы в долг с условием принести купюры или вообще послали бы подальше без хлеба. Так что Диэну нечему завидовать. Даже если бы женщине удалось сблизиться с доктором, сейчас все равно бы рассорились. Милица чувствовала себя в первую очередь сербкой и лишь во вторую – волонтером из Варяги. Сербская часть души не знала сомнений. Страна должна вернуть свободу, и ее место, здесь. Варяжская часть напоминала, что вернуться в Москву разумнее, но быстро затыкалась под напором чувств. Наконец, здесь теплее и красивее, чем в Москве. Огромный город, переполненный машинами и людьми, в тесноте улиц с высокими зданиями, очень слабо украшенной зеленью, не шел ни в какое сравнение с Високопланиной, где пышные сады начинались в нескольких сотнях шагов от центральной площади, а на юге вздымались пологие горы, густо покрытые лесами. Солнце здесь в апреле грело куда сильнее, чем в средней полосе Варяги к концу мая. В общем, она колебалась. Если бы здесь нашелся мужчина, утоливший тоску женской души, это стало бы поворотным моментом. Но пока нет. Пациенты пробовали закидывать удочки, но истощенные сербским гриппом выглядели кем угодно, только не кавалерами. Из варяжской группы не женат один только Душан, но он слишком брутальный. Получается, когда победили основную проблему, эпидемию, навалились другие, чисто личные. И милиция никак не могла почувствовать себя вполне счастливой. Ехали поутру тремя машинами, что стало обычаем в смутное время. Давидовац обеспечил группу, не забыв и себя, приличными аусвайсами на настоящих бланках и с печатями полиции Високопланины. Там же оформил документы и новые номерные знаки на внедорожник, найденный варяжским отрядом в первые сутки пребывания в карантинной зоне, и пропуск вездеход. Присоединились к паре торгашей, которые как раз ехали к станции Крушвар на берегу Моравы, где находились склады. Каждый мужчина вез с собой как минимум дробовик, заряженный картечью. Расчеты на юге сплошь переходили на наличность, да и сами товары с ухудшением снабжения представляли ценность. С ослаблением власти, опиравшейся на германских гауляйтеров и хорватов, мелкая преступность вырвалась наружу. Особенно наглели романы, составлявшие всего пару процентов населения, но еще в спокойные годы приучившиеся к беспределу. Малкович занял место за рулем внедорожника, рядом сидел Давидовац, почти моментально задремавший после отправления. Несвицкий, Негожин и Сушинский просторно расположились в кузове на боковых скамьях. Месяц назад все места были заняты. Олег в тысячный раз рассматривал фотографию моста, приговоренного к подрыву. Снимок придется уничтожить, поэтому он заучивал наизусть пометки, сделанные саперами Младеновича. Мост, стальная арочная конструкция, представляет собой почти идеальную цель для диверсанта, если правильно заложить с двух сторон каждого узла 3-килограммовые шашки. Проще, наверное, было бы расправиться с подвесным мостом, там достаточно перебить тросы, удерживающие пролет, и затем любоваться, как мост сложится и рухнет под своей тяжестью. Младенович настоял: берите двойной запас взрывчатки, закладывайте с избытком. Поэтому участники акции тащили по крепкому сербскому чемодану с металлическими набойками, здесь их именуют «Валиска», в каждом 20-25 кг груза. Отдельно, детонаторы, провод, передатчик и приемники, радиостанции уоки-токи, в общем, настоящее счастье для немецкого патруля, если обнаружит подобное в обыскиваемой машине. Правда, счастье недолгое. Все пятеро диверсантов имели пистолеты-пулеметы, а уж решимости пустить их в ход хватало. В довершение они везли обыкновенный с виду бронежилет с карманами-разгрузкой, только заряженный левитационным чарованием, специально для Давидоваца. Миновали блокпост, где хорваты даже не пытались изображать видимость службы. Второй, где месяц назад их развернули на микроавтобусе с Иосифом, вообще пустовал. Потом через дорогу легло бревно, не слишком толстое, но вынуждающие как минимум сбросить скорость. Что делать, знали заранее. Во всех трех машинах опустились оконные стекла, высунулись стволы. Из каждого грянули выстрелы в воздух, потом оружие опустилось ниже, взяв в прицел придорожные кусты. Преодолели препятствие по одному и без особых проблем, только редукторы ведущих мостов проскребли по дереву. Из кустов никто не вышел и не пальнул в ответ. Кто хулиганил, романы или сербские любители наживы, узнать не получилось. Около Крушвара Душан закатил машину в рощицу, спрятав среди деревьев, а сам присоединился к купцам. Вернулся через 3 часа, когда те, закупив товар, взяли курс на Високопланины. Выглядел серб встревоженным. Вот что, другови, как и думали раньше, на авто не доедем. Везде проверки на дорогах, причем немцы двинули вперед на юг подвижные посты, говорят, что в каждом не менее взвода солдат и 3 броневика. Даже если брешут или преувеличивают, вступать в бой нельзя, поддержал его Несвицкий. Допустим, разнесем блокпост, тогда нас начнут искать по всему пути на север. Уже ищут, и это самое скверное, продолжил Малкович. На железнодорожной станции около расписания болтается листок с нашими мордами и настоящими именами-фамилиями. Именно нас 5, то есть кто-то вчера узнал о предстоящей поездке и донес гадам. Пишут, что мы, террористы, убийцы детей и беременных женщин, чрезвычайно опасны. Солдатам и полицейским велено без разговоров открывать огонь на поражение. Смрадно курва, выругался Давидовац. Кто же доносит немчуре? Тебя полицаи заметили? Пытались стрелять? Спросил Несвицкий Малковича. Они стояли среди хвойных деревьев, высоко над головой шевелились их верхушки, еще выше неслись облака на пронзительно синем фоне неба, и этот умиротворяющий пейзаж весьма контрастировал с 5 экстремистов, а также машиной, набитой оружием и взрывчаткой. Пропуск вездеход на лобовом стекле превратился в Филькину грамоту и скорее привлекал лишние взгляды, чем способствовал безопасности. Никто вообще не обратил внимания, пожал плечами серб. Здесь, на юге, листок наверняка вывесили для проформы, оборвут и подотрутся. Но севернее, если нас остановят полицейские, видавшие афишку разыскиваются, может дойти до стрельбы. Твое мнение, террорист Давидовац? Тот почесал репу, сдвинув шайкачу на лоб. Вариант с возвращением в Високопланины не предлагать, отчего же? Пожал плечами Олег. Бери машину и кати, только около бревна осторожнее, а мы сами как-нибудь, если трусишь. Пичка ты материна, обиделся шеф полиции. Трусом меня еще никто не называл. Значит так, в Крушваре живет свояк, двоюродный брат моей супруги. Попрошу его взять 5 билетов на свой аусвайс, чтоб нашими приметными мордами не светить. Садимся порознь, там, в вагоне, определимся, что дальше. До Смердева все равно не доберемся, предупредил Душан. В Крушваре говорят, немцы шерстят север частой гребенкой, всех подозрительных свозят в концентрационслагеря. Ввели специальный пропуск на въезд в стерильную зону из зараженного бунтом юга. Где-то останавливают поезд, проверяют пропуск у пассажиров, не имеющих его, саживают, обыскивают, допрашивают. У нас куча оружия и взрывчатки, а вы трое говорите по-сербски с акцентом. Боюсь, на том путешествие и завершится. Значит, надо сойти километров на 50 раньше, а там думать, как добраться. Пробрались же некогда в охраняемую карантинную зону, успокоил товарищ Несвицкий. Он не стал уточнять, что территорию 3 Бановин тогда стерегли хорваты, а не немцы. И задача была проникнуть внутрь с гуманитарной целью. Сейчас предстояло взорвать важнейший мост, наверняка усиленно охраняемый, а затем выбраться назад. При том, что листовка с 5 их угрюмыми лицами на севере будет попадаться гораздо чаще. Соответственно, поднять шухер из-за 5 экстремистов-педофилов обязан каждый их встретивший. Донесшего немцам об их вояже хотелось найти и нашинковать на хорватский флаг, мелкими синими кубиками. Не имея других вариантов, экстремисты поехали домой к упомянутому свояку Богдана, откровенно струхнувшего при виде сопровождения родственника. Наверное, видел объявление «Разыскиваются». Свояк жил в отдельном доме с большим садом, едва ли меньшим, чем у Благоевичей. Позволив загнать машину в сарай, родственник отправился на станцию за билетами. Мужчина не скрывал, что желание избавиться от опасных визитеров у него сильнее традиционного сербского гостеприимства. Поэтому гости не стали ему докучать и после ужина немедленно отправились на станцию, хоть поезд на север ожидался не ранее полуночи. Валиски с взрывчаткой, оружием и прочими криминальными аксессуарами становились тяжелее с каждым пройденным километром. Олег, пожалев обливающегося потом полицейского, забрал его чемодан. На станцию зашли порознь, старательно изображая, что друг с другом не знакомы. Несвицкий прогулялся к расписанию и обнаружил на месте листовки лишь след приклеенной к стене бумаги. Ближе к полуночи небольшой зал ожидания набился битком. Состав прибыл с полуторачасовым запозданием и брался штурмом. Билетов никто даже не спросил. Несвицкий кое-как засунул чемодан на верхнюю полку поверх пары тюков других пассажиров. Знали бы те, что случится, если чемодан упадет. Впрочем, гексогеновые смеси считаются устойчивыми к ударам, мало уступая тринитротолуолу. Сам Николай провел все время поездки на ногах, не отлучаясь даже в туалет, не с валиской же протискиваться, а если сопрут, то последствия даже представить не хочется. Под стук колес стоял и размышлял, как получилось, что он, хотевший тихой мирной жизни, опять рискует ею, ввязавшись в этот вот блудняк с диверсией. Добро бы защищая Марину и семью, людей в Царицыно, на новой его родине. Но Сербия, ну, ладно, помогал он вылечить братушек, в конце концов это его обязанность как медика. Но воевать за них, что в этом больше, благородство, дури, желание привычного ему адреналина, накатывавшего на него в бою, не разберешься. Но не приказ Младеновича его заставил, ему Несвицкий не подчинен формально. Мог и послать, и генерал умылся бы, но отказаться означает тяжесть операции переложить на волхвов, с которыми, считай, сроднился здесь в предыдущих схватках. А это уже подло, ведь он и знает, и умеет больше. За ним десятки операций в прошлой жизни, здесь тоже воевать пришлось, нельзя ему стоять в сторонке.